Я закатил ее к плечам. Ее груди, круглые и тяжелые, были совершенством, воплощением юности. Волосы высохли и напоминали золотистый пух. Глаза были огромные. Я надел халат. Я опустился перед ней на колени, не прикасаясь к ней. «Милый, не волнуйся». «Я не волнуюсь», — сказал я. «Просто я ни к черту не гожусь. Все будет хорошо. Джулиан, я стар». «Глупости. Вижу я, какой ты старый». «Да, но как сильно ты расшибла ногу и руку. Бедные лапки. Прости. Это очень красиво. Словно тебя коснулся Бог и оставил пурпурный след. Ложись в постель, Брэдли. Твои колени пахнут Северным морем. Кто-нибудь раньше целовал твои ступни?» «Нет». «Прелесть. Жаль, что я оказался таким никудышным. Ты же знаешь, что все будет хорошо, Брэдли. Я люблю тебя. Я твой раб. Мы поженимся, да? Это невозможно. Зачем ты меня пугаешь? Ты ведь так не думаешь, только говоришь. Что нам может помешать? Вспомни о тех несчастных, которые хотят пожениться и не могут. Мы свободны, ни с кем не связаны. У нас ни перед кем нет обязательств. Правда, вот бедняжка Присцилла, но пусть она живет с нами. Будем за ней ухаживать, ей будет хорошо. Брэдли, зачем так глупо отказываться от счастья? Я знаю, ты не откажешься, как можно. Если бы я думала, что это правда, я бы завопила. Не надо вопить. Хорошо, зачем же эти абстракции? Это просто инстинктивная самозащита. Но ты не ответил. Ты ведь женишься на мне, да? Ты с ума сошла, сказал я. Но повторяю, я твой раб. Твое желание для меня закон. Ну, тогда все в порядке. Ах, милый, я так устала. Мы устали оба. Когда мы потушили свет, она проговорила. И еще я хотела тебе сказать, Брэдли. Сегодня был самый счастливый день в моей жизни. Через 2 секунды я уже спал. Мы проснулись на рассвете и опять заключили друг друга в объятия, но с тем же результатом. На следующий день туман не рассеялся, он стал гуще, и все надвигался с моря и проносился мимо дома в неустанном марше, как окутанное тенью воинство, выступившее против далекого противника. Мы смотрели на него, сидя рядом рано утром у окна в маленькой гостиной. После завтрака мы решили пойти поискать лавку. Было свежо, и Джулиан накинула мой пиджак, так как во время налета на магазины забыла купить пальто. Мы шли по тропинке вдоль ручья, заросшего крес-салатом. Дойдя до домика стрелочника, пересекли железную дорогу и прошли по горбатому мостику, отражавшемуся в спокойной воде канала. Солнце пробивалось сквозь туман и скатывало его в огромные золотые шары, и мы продвигались между ними, как между гигантскими мечами, которые так ни разу и не коснулись нас, как не касались и друг друга. Я волновался из-за того, что произошло, или, вернее, не произошло сегодня ночью, но был сумасшедше счастлив от присутствия Джулиан. Чтобы немножко нас помучить, я сказал: «Но ведь мы не можем оставаться тут вечно. Пожалуйста, не говори таким голосом. Опять твое отчаяние. Пожалуйста, не надо. Я просто говорю очевидные вещи. Я думаю, надо тут еще побыть, чтобы изучить счастье. Это не моя область. Я знаю, но я буду тебя учить. Я продержу тебя здесь, пока ты не примиришься с тем, что должно произойти. Ты про нашу свадьбу? Да. Потом я сдам экзамены. Все будет. Представь себе, что я старше, чем... О, довольно, Брэдли. Тебе обязательно нужно все, как бы это сказать, оправдать. Я навсегда оправдан тобой».